Глава 7. Старый Маркус. После того, как Кейт подала миссис Фарингтон 2 лимонных маффина и еще одну чашку кофе, она помогла матери собрать новую настенную полку. Но разговор с пожилой дамой не выходил у нее из головы. Особенно не давала ей покоя история о пиратском корабле. Наконец она решила отправиться к рыбацким хижинам и разыскать старика Маркуса. Надев куртку и резиновые сапоги, она вышла на морскую улицу. Небо все еще было затянуто тучами, но, по крайней мере, дождь прекратился. Помнится, ее уверяли, что в этой части света бывают настоящие летние дни. Но сейчас поверить в это было трудно. Вскоре Кейт свернула на тропинку, ведущую к обрыву и петляющую между зарослями вереска и кустарника. За время своих скитаний она уже несколько раз проходила мимо рыбацких хижин. Они стояли в конце бухты, там, где скалы переходили в пляж и хоть немного защищали от ветра и непогоды. Спустя четверть часа она добралась до поворота, который вел вниз к хижинам. Многие из простых деревянных домиков были в плачевном состоянии. Когда-то яркая синяя или красная краска облупилась, окна были темными и мутными, а между щелями в дощатых верандах пробивались пучки жесткой дюнной травы. Но из трех труб поднимался дым, значит, кто-то в них жил. В воздухе витал запах морских водорослей и копченой рыбы. Кейт нерешительно огляделась. Наконец она заметила мужчину, который развешивал толстый клубок сетей на деревянной раме за домом. «Простите!» — крикнула она и подошла ближе. Мужчина поднял голову, быстро оглядел ее и снова занялся своими сетями, не проявив особого интереса. Но Кейт не собиралась отступать. «Я ищу Маркуса. Вы, случайно, его не знаете?» «Первая хижина крайняя справа». Пробурчал мужчина и с такой силой выплюнул комок жевательного табака, что Кейт отшатнулась в испуге. «Спасибо», — сказала она и поспешила в указанном направлении, пока рыбак не отправил новый табачный сгусток ей под ноги. Хижина, на которую указал рыбак, была в несколько лучшем состоянии, чем остальные. Ее недавно выкрасили в ярко-красный цвет, а вокруг росли цветущие кусты гортензии. Но кроме черной кошки, свернувшейся клубком на скамейке перед домом, вокруг не было ни души. Кейт постучала в простую деревянную дверь. Она услышала, как задвинули стул, и послышались шаркающие шаги. Затем дверь открылась. Глаза Кейт сами собой округлились. Мужчина, появившись в дверном проеме, выглядел точь-в-точь, как сам капитан Немо. По крайней мере, она всегда представляла себе капитана Наутилуса именно таким — суровым, старым, морским волком, седыми волосами и бородой, трубкой в зубах и фуражкой на голове. Он был такого высокого роста, что Кейт пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Его загорелая, обветренная кожа не давала определить возраст. Широкие плечи и ясные проницательные глаза — делали его облик весьма внушительным, даже немного пугающим. Но в то же время от мужчины исходила такая добродушная уверенность, что Кейт он сразу понравился. «Здравствуйте», — сказала она. «Вы тот самый старик Маркус». Мужчина молча посмотрел на нее и неспешно ответил. «Я самый. А с кем имею честь?» «Меня зовут Кейт. Миссис Фарингтон рассказала мне о пиратском корабле, который затонул у побережья, и о том, что на борту был клад, который так и не нашли. Она говорит, что вы наверняка можете рассказать об этом со всеми подробностями». Маркус усмехнулся. «Вот как. Значит, миссис Фэ отправила тебя ко мне». Он затянулся трубкой и внимательно оглядел Кейт, а потом выпустил длинную цепочку дымных колец и продолжил. «Тебе повезло. Я знаю миссис Фэ уже почти 70 лет и никогда не мог ей ни в чем отказать». Он указал на скамейку перед домом. «Давай присядем». Когда кошка поняла, что к ней присоединились, она лениво потянулась и свернулась калачиком на коленях старика. Они некоторое время молча смотрели на неподвижное свинцовое море и чаек, парящих над бухтой. Иногда одна из них стремительно ныряла в воду и вскоре всплывала с рыбой или другим морским существом, выброшенным приливом. Старый рыбак наблюдал за птицами с одобрением, словно они были его собственными, и непринужденно попыхивал трубкой. До Кейт донесся терпкий запах табака. Как раз когда тишина начала становиться неловкой, Маркус пробасил: «Значит, ты хочешь узнать подробнее о затонувшем у побережья корабле?» «Да, конечно», — Кейт пожала плечами. «Я люблю захватывающие истории, особенно если они происходили на самом деле, а не только в книгах, и...» Она замялась. «Тут в деревне больше нет ничего интересного». Маркус тихо рассмеялся. «Ты недавно в Даркмуре, верно?» «Да, мы совсем недавно сюда переехали». Рыбак кивнул. «Понимаю. На первый взгляд Даркмур может показаться тихим местом, но иногда тайны скрываются совсем рядом. Их можно найти повсюду, если искать». Он снова затянулся трубкой и выпустил несколько белых колец дыма, прежде чем продолжить. «История о пиратском корабле — это легенда, которую годами приукрашивали и переиначивали. Никто уже не знает, что на самом деле произошло той ночью». Он указал на море. «Видишь тот остров?» Кейт кивнула. Перед бухтой из воды поднимался бесплодный скалистый остров с маяком в центре. «Море у этого побережья крайне опасное. Здесь есть мелководье и течения, которые сбивают с курса и швыряют на скалы. Но самое страшное — это рифы и подводные камни. Их края настолько остры, что могут спороть нос судна. Каждый год тонут корабли, заходя слишком близко к берегу. Они уходят на дно с экипажем и грузом, и лишь немногие выжившие добираются до суши. По сути, здешние воды — это огромная братская могила. В ясные ночи можно даже увидеть мертвые огни». «Мертвые огни?» — Кейт нахмурилась. «Что это?» Маркус задумчиво погладил спящую на коленях кошку. «Если моряк не получает должного погребения, его душа не находит покоя и навеки остается в том месте, где он погиб. Их можно узнать по мерцающим огням, танцующим на поверхности воды. Некоторые даже утверждают, что павшие моряки выкрикивают свои имена». «Какая чепуха!» — фыркнула Кейт. «Это просто суеверие». «Ты уверена?» Маркус внимательно посмотрел на нее. «Никто не может доказать, что эти беспокойные души бродят по земле и морю. Но можете ли вы доказать, что их не существует?» Кейт неловко отвела взгляд. Возможно, ей стоило привыкнуть к тому, что местные смотрят на такие вещи иначе. Еще с Билли она заметила, насколько серьезно он говорил о Пикси, проклятии и таинственных событиях в Даркмур-холле. «Во всех наших историях есть понемногу суеверий», — продолжил старый рыбак. «Люди вспоминают о них, чтобы объяснить то, чему нет иного объяснения. Если хочешь слушать истории, придется с этим смириться». «Я привыкну», — сказала Кейт с легкой улыбкой. «Так что же насчет корабля?» Маркус расхохотался. Глухо, громко, словно огромный медведь. «Ты не сдаешься, да? Ну ладно». Он затянулся трубкой, но та уже потухла. Неторопливо вытряхнув золу, он достал из кармана кисет с табаком и начал набивать трубку заново. «Чтобы предупредить суда об опасности, вдоль побережья построили маяки. Это и в самом деле помогло. Кораблекрушения стали случаться реже, но история, ради которой миссис Фэй отправила тебя ко мне, произошла, несмотря на маяк. Именно здесь, у острова в бухте».